Бабье царство. Он выскочил прямо на нее из какой-то подворотни. Жалкий, но опрятный старик. Не поможете ли на жизнь? Не дать, не взять. Киса Воробьянинов, подайте что-нибудь бывшему депутату Государственной Думы. От неожиданности она засуетилась, никак не могла найти кошелек, все рылась и рылась в сумке, а он ждал. И заученно повторял: «Дай вам Бог здоровья за вашу доброту, дай вам Бог». Наконец сунула ему десятку, мельче не было, и резко повернулась уходить, как вдруг услышала: «Боже мой!» Совсем другой голос. Это он искренне изумился крупной купюре. А потом вслед опять механически загундел: «Дай вам Бог!» Нина нищим подавала, только если они обращались лично к ней и вовсе не из милосердия или желания услышать подвострастные слова благодарность, а из жгучего страха проклятий в спину, будто они и впрямь могли иметь колдовскую силу. А вот музыкантам в подземных переходах денег не кидал никогда, хотя иные вполне профессионально наяривали популярную классическую музыку. Ненавистная, невыносимая формула. Хорошо, хоть ее пока не именуют поп-классика. А может, уже и именуют? Фу, брюзга! Нет, в самом деле, было бы смешно кидать в шапку или раскрытый футляр от скрипки деньги, заработанные воскресным топерством в бывшем доме пионеров, а ныне центре молодежного досуга, или крохи бюджетной зарплаты в музыкальной школе. А уж тем более что-нибудь от внезапно свалившейся удачи частного урока фортепиано дочки в одночасье разбогатевшего соседа. Поезд метро приближал ее к дому, но она не подгоняла его. Теперь можно было не торопиться. Их бабье царство уменьшилось. Скоро год, как не стало бабушки, жившей с ними последние 7 лет после того, как инфаркт унес дедушку, и она уже не могла оставаться одна в деревенском доме на окраине подмосковной Новой Рузы, куда Нину, а потом и Дашу регулярно отвозили на летние каникулы. Дед рисовал афиши в единственном городском кинотеатре, куда, естественно, вся семья ходила бесплатно и беспрепятственно, а прирабатывал тем, что писал маслом местные пейзажи и недорого сбывал отдыхающим санатория Дорохова. С четкостью лунного календаря сменяли друг друга покупатели, и много находилось охотников увести на память не тривиальную коллективную фотографию, а настоящую картину, где на заднем плане непременно помещался санаторный корпус, прямо скажем, невысоких архитектурных достоинств. Но ведь приятно же ткнуть пальцем: вот тут была моя комната. А природа кругом — красота. Высокий берег речки, Рузы, леса, поля. Ремеслом этим дед не тяготился. Говорил: в Москве художники Спасскую башню кормильцей называют, а я вот этот дворец желудочников. Рамки для картин дед делал сам и даже петельку сзади прилаживал, так что никаких хлопот, вбил гвоздь и вешай. В доме у них всегда жили удивительные кошки. Они спокойно ходили по столу среди деловых рисунков для души, только акварель. И никогда ни одна ни лапой, ни хвостом не нарушила авторского замысла. Бабушка вела дом спокойно и толково, никаких коров, свиней, кур не держала, но огород был образцовый, и запасов хватало до весны. Жили они с дедом душа в душу, работать он ей запрещал, любил, чтобы всегда была дома. Пока он рисовал санаторные корпуса, она читала вслух, с утра газеты, под вечер книги, и достигла в этом большого мастерства. Переехав в Москву, бабушка решила, как назвала это Даша, сменить имидж и развернуться в доме по Дашиному же выражению театр одного актера. Ровесница Октябрьского переворота, той жизни не вкусившая, бабушка принялась старательно разыгрывать одну из бывших, и очень скоро с этой ролью сжилась настолько, что полностью превратила Нину в прислугу. Она стала одеваться исключительно в крахмальные белые блузки, брошку у горла, правда, стирала и гладила она их сама буквально до последних дней и разводила крахмал в только ей одной известной пропорции, и демонстрировать полное безразличие к новым порядкам. Как будто не она в войну меняла вязаные крючком детские вещи на мерзлую картошку и серую муку в голодном Ярославле, куда эвакуировалась с 4-летней дочкой. Как будто не она каждый год в июле снимала полосатых колорадских жуков с картофельных грядок, а в сентябре туго закатывала десятки банок с маринованными помидорами. А теперь они вдвоем, Даше уже 16. У нее какая-то не вполне ясная Нине жизнь. Мать она считает неудачницей, но не презирает, жалеет. Девичий максимализм. Уж если музыкант, так сцена, гастроли, цветы. Музыку в доме она терпит не более, сама не учится, может, и к лучшему. Меньше поводов для ссор. А слух не ахти. Слава богу, хоть не заводит бесконечную попсу, как соседская Таня, через стенку корежит, если что слушает, так бардов. Но чувствует, что без звуков нельзя. Ей на день рождения девочки подарили забавную игрушку. «Поющий ветер» называется. Полые металлические трубки на ниточках. Их вообще-то вешают на улице, где-нибудь на крыльце, чтобы звенели от ветра. Так теперь Даша то и дело закроется в своей комнате и шевелит их, будто мелодию играет. А Нина уже знает, что это значит. На душе тошно. Что она скажет? Скорее всего, достала ты меня своей музыкой. А то и затрахала, беззлобно, так скучно. Но Нине вдруг так захотелось сесть рядом, откинувшись на бархатные спинки кресла, и быть вместе при музыке. Но можно ли быть ближе? В перерывах между номерами, наклоняясь друг к другу и касаясь головами, заглядывать в программку, а в антракте медленно ходить рядом по подкове фойе большого зала, то и дело отражаясь в зеркалах. Загадала, если Даша дома и в хорошем настроении, позову. Если встретит хмуро и раздраженно, как с ней в последнее время часто бывает, не судьба. Даша щебетала по телефону с подружкой. Веселенькая. Привет. Поесть что-нибудь принесла? Ясное дело. Суп, рыба, не еда. Неприкосновенный запас. Если уж мама положит на тарелку, так и быть, а вообще еда — это колбаса, в крайнем случае сыр с печеньем. Возьми в сумке. Даша, у меня к тебе неожиданный вопрос. Что ты делаешь сегодня вечером? Уроки, мамочка, уроки. А что? Мне бы очень хотелось, чтобы ты пошла со мной в консерваторию. Измерла. Даша ухмыльнулась одним левым уголком рта. «Мам, подойди, пожалуйста, к окну». От внутреннего напряжения Нина даже не удивилась, а молча, послушно сделала несколько шагов. «Посмотри на меня внимательно при ярком свете дня. Я похожа на сумасшедшую?» Нина изо всех сил старалась сдержать вскипавшую ярость. Знала же, знала, зачем было нарываться. Но ее, как водится, уже понесло. А теперь ты подойди, пожалуйста, к зеркалу. Они стояли рядом перед большим зеркалом в передней, мать и дочь. Редко кто, глядя на них, мог обойтись без сакраментального «одно лицо». Только выражение на лицах сейчас было совсем разное. «А мама-то постарела?» — вдруг мелькнула у Даши. И сама того не ожидая, она сказала: «Пойдем. Не бойся, я джинсы переодену». И пока они шли к метро, болтая о всякой ерунде и вслух радуясь первой весенней зелени, Нина стыдила себя, что она дочь все ругает и ругает, а пока толкались на пересадках, Нина впервые за долгое время ощутила странный покой внутри. И пока Даша причесывалась в гардеробе, Нина, как чужая, любовалась ею и ужасалась своей чудовищной зависимости от прихоти родного существа. Картинки с выставки были созданы всего за 3 недели, в июне 1874 года. Мусоргский писал: «Звуки и мысль в воздухе повисли. Глотаю и объедаюсь, едва успеваю царапать на бумаге». Идея этого сочинения родилась после посещения Мусоргским посмертной выставки произведений его друга, архитектора и художника Гартмана. Поскольку выставленные работы продавались, нет возможности восстановить их все. Но по найденным рисункам и воспоминаниям художественного и музыкального критика Стасова можно с уверенностью судить о том, что рисунки Гартмана лишь дали толчок творческой фантазии композитора. Картинки с выставки никоим образом нельзя рассматривать как музыкальные иллюстрации к рисункам Гартмана. Мусоргский очень вольно подошел к его произведениям, беря за основу сюжет того или иного рисунка, он затем давал полную свободу воображению. Так выросла целая серия музыкальных зарисовок. «Ну и стилек, музыковеды, стало быть, так же умеют испортить свой предмет, как литературные критики. А ведь это не ученый труд какой-нибудь, а всего лишь всунутая в программку листовка. Все-таки повезло мне, что слуха нет. Мать бы, конечно, так легко не отстала, твердила бы, что его можно развить, приводила бы примеры, но профессор, полный для нее авторитет, развел руками. Природа, мол, на Дашеньке отдохнула, наверное. Наверное, у нее какой-нибудь другой талант». А до этого 3 года мучений. Вспомнить страшно. «Гном». Зарисовка Гартмана. Елочная игрушка. Маленький, неуклюжий уродец. Темная, мрачная тональность. Ми бемоль минор передает интонации, жалобы, вздохов, заставляет слушателя сопереживать этому обиженному судьбой существу. Композитор рисует пронзительный психологический